Atheist prayer. А давай постоим покурим у окна 13-го этажа. Порвем нить, связки жизнь, как струны, старые скрипки, как тьма, разрывает в клочья остатки дня. А давай постоим в обнимку с осадком дыма в легких и огня, и спасем друг друга, как от тьмы спасает луна. А давай помолчим и сдуем убого ресницу со щеки, прикоснемся дыханием друг к другу, губы молча отдохнут на виске. А давай постоим и спрыгнем в обнимку, после выкуренной с 13-го этажа, не рассчитывая на чудо, а всего лишь на рассвет грядущего дня. А давай не умрем, не воскреснем, как Христос, и не станем ничем святым, а всего лишь будем шепотом или волнами на песке.